«Князь Олег и родственник его, князь Святослав, — говорил он Нагаю, — именем только князья, а на самом деле разбойники и тебе неприятели. Если не веришь, то испытай. Есть в Олеговой волости много ловищ лебединых. Ты пошли своих сокольников, пусть наловят тебе лебедей. И князь Олег пусть с ними же ловит, а потом пусть они позовут его к тебе. Если Олег послушается, придет к тебе, то я солгал, а Олег прав». Нагай сделал по Ахматову, послал звать к себе Олега, и тот не пошел. Он боялся, что хотя сам он и не грабил слобод Ахматовых, но люди его и князь Святослав Липецкий грабили. К этому можно прибавить также, что пойти к Нагаю, признать над собою его суд и власть, значило рассердить Телебугу. Сокольники возвратились и объявили Нагаю, что Ахмат прав, а Олег со Святославом разбойничают и не слушаются хана. Нагай рассердился и послал вместе с Ахматом войско для опустошения волости Олеговой и Святославовой. Татары пришли к городу Воргалу в январе месяце в сильную стужу. Воргал — река Орловской губернии, впадающая в Сосну. Воргал — по Карамзину — село Орловской губернии Елецкого уезда. Воргал — Елецкий — будет далеко от Рыльска. Не Вольговский ли Льгов, Вольгов? Естественно. Вместо Липецкий у Татищева поставлено сперва Ливецкий. Быть может, и здесь надобно разуметь Ливны Орловские вместо Липецка Тамбовского. Олег, услыхав о Нагаевой рати, бросился бежать в Орду к своему хану Телебуге с женою и детьми, а Святослав бежал в Рязанское княжество, в леса Воронежские. Бояре Олеговы побежали было вслед за своим князем, но были перехвачены татарами в числе 11 человек. 20 дней стояли татары в Рыльском и Липецком княжествах, воюя повсюду и складывая добычу в слободах Ахматовых, которые наполнились людьми, скотом и всяким богатством. В числе пленников находились и купцы иностранные, немецкие и цареградские, которых привели закованных в железо немецкие. Но татары, узнавши, что они купцы, освободили их и отдали им все товары, сказавши: «Вы, купцы, торгуете, ходите по всяким землям, так рассказывайте всюду, что бывает тому, кто станет спорить со своим баскаком». Бояр Олеговых Ахмат велел перебить и трупы их развешать по деревьям, а в слободах оставил 2 своих братьев с отрядом войска из татар и русских. В следующем году, по весне, случилось обоим братьям Ахматовым идти из одной слободы в другую, а с ними шло 35 человек русских слуг их. Липецкий князь Святослав, услыхав об этом, подстерег их со своими боярами и дружиною, ударил нечаянно, убил 25 человек русских да 2 татар, а братья Ахматовы успели убежать в слободу. Святослав преследовал их и туда, но слобожане встретили его с оружием, и с обеих сторон пало много людей в бою. Братья Ахматовы побоялись, однако, оставаться долее в слободе, и побежали в Курск к брату, а за ними разбежались и все остальные слобожане. Ахмат прислал к Святославу с миром, но тот убил и посла. В это время возвратился из Орды от Телебуги князь Олег Рыльский, сделал поминки по боярам своим и всем побитым, после чего послал сказать Святославу: «Что это ты, брат, сделал? Правду нашу погубил, наложил на себя и на меня имя разбойничье. Знаешь обычай татарский, да и у нас на Руси разбойников не любят, «Ступай в Орду, отвечай». Святослав велел сказать ему на это: «Из чего ты хлопочешь? Какое тебе до меня дело? Я сам знаю про себя, что хочу, то и делаю. А что Баскаковы слободы грабил, в том я прав. Не человека я обидел, а зверя. Врагам своим отомстил. Не буду отвечать ни перед Богом, ни перед людьми в том, что поганых кровопийцев избил». Олег послал опять сказать ему: «Мы целовали с тобою крест, что ходить нам по одной думе обоим. Когда рать была, то ты со мною к царю не бежал, остался в Руси, спрятался в воронежских лесах, чтоб после разбойничать. А теперь погубил и мою, и свою правду. Не идешь ни к своему царю, ни к Нагаю на исправу, так как тебя со мною Бог рассудит». Объявивши войну Святославу, Олег отправился в Орду, пришел оттуда с толпою татар и убил Святослава. Место последнего занял брат его Александр. Он не мог стерпеть, чтобы не отомстить за брата. Пошел в Орду с богатыми дарами и, взявши от хана войско, убил князя Олега Рыльского с двумя сыновьями. Летописец говорит в своем рассказе, что в нем пропущено много подробностей, потому что и малая эта повесть может исторгнуть слезы у разумного человека.